Глава 26. Яркая вспышка ослепила, а пришедшая следом ударная волна отбросила к противоположной стенке оврага. Лежа на спине, Наташа чувствовала тяжесть тела Крона, накрывшего ее сверху. Слух пока не вернулся, и в голове стоял звон, переходящий в жужжание. Попытавшись оттолкнуть от себя вампира, неожиданно получила по рукам, как нашкодившая маленькая девочка. Словно в подтверждение правильности действий Крона, недалеко от них в землю врезалось что-то достаточно массивное. Судя по времени, прошедшему после взрыва, подкинула эту штуку очень высоко. Наконец вампир поднялся с нее. В глазах у дроу еще плавали цветные пятна, но слух начал потихоньку восстанавливаться. Мелкие предметы продолжали сыпаться с неба, отскакивая от щитов. Крон был почти в порядке. Сама Наташа тоже осталась цела. Предмет, который вызвал содрогание почвы, оказался танковой башней. Изнутри нее шел легкий дымок. «Где Демочкин?» — прокричала дроу. Свой голос она слышала, как через слой ваты, наполненный гудящими пчелами. Вампир ее понял и показал направление, в котором улетел боец. С трудом выбравшись из оврага, Наташа, покачиваясь, двинулась в указанном направлении. По пути она обходила многочисленные обломки, устилавшие чистую без единого признака растительности почву. Демочкина откинула на порядочное расстояние. Неестественное расположение рук и ног говорило, что покрутило его изрядно. Вся голова диверсанта была в крови. Рядовым бойцам щиты доставались намного меньшей мощности, чем вампирам, поэтому он не смог его уберечь от последствий взрыва такой силы. «Он жив!» — услышала Наташа крик Крона. Вдвоем они положили Демочкина на спину. Крон, не сильно церемонясь, вправил ему руки и ноги, также совместив, насколько мог, сломанные кости. Своя фляжка с живой водой у диверсанта была пробита. Посмотрев на нее, дроу вспомнила про свой запас сиропа. Несмотря на ожидания, взрыв вытянул из Наташи весь резерв и хорошо опустошил накопители. Пока она доставала сироп, Крон приложил к губам Демочки на свою фляжку. Постепенно его состояние улучшилось. Споив половину фляги, вампир сунул ее обратно в один из многочисленных карманов. «Я его усыпил. Пусть полежит спокойно, пока живая вода подействует. Потом еще напоим», — уже без крика сказал он. Зрение и слух у вампира и дроу восстанавливались быстро. «Это небольшой взрыв, да?» — посмотрел он на Наташу. «Я могла его намного больше сделать, но не стала. И, наверное, это хорошо, так как сил этот маленький взрыв высосал из меня очень много», — с досадой ответила она. «Давай в следующий раз твои новые плетения будем испытывать в более защищенном месте. С использованием стационарных щитов. Думаешь, Сергей просто так не использует весь твой богатый арсенал плетений?» — серьезно спросил вампир, глядя дроу в глаза. «То, что работало определенным образом в его мире, совершенно по-другому работает в этом. Думаешь, архилич, которым он был, не знает масштабных заклинаний? От этого мира уже бы ничего не осталось, начни он направо и налево кидать разрушительные заклинания. Даже не пытаясь никого убить, Сергей может косвенно уничтожить миллионы живых. Он осторожен. И тебе надо такой быть. Раз пронесло с драконом. Два пронесло с грызунами. Можно сказать, что из граната это и тебя пронесло. Но вечно вести не будет», — толковывал он Наташе. «Так что заканчивай самодеятельность. Этот взрыв удался, но больше его не делай. Остановись на крошечных». «Не маленьких, а крошечных», — повторил он. «И как можно дальше от нас». «Хорошо, я поняла», — все-таки смутилась Наташа. Крон проверил состояние Демочкина, влил ему еще воды. Взял на руки и скомандовал: «Пошли посмотрим, как другие взрыв перенесли». Первых вампиров обнаружили возле оврага, в котором складывали заготовки. Точнее, не оврага, а место, где тот находился. Под действием ударной волны края оврага просто схлопнулись. Кустарник, росший по его краям, снесло вместе с верхним слоем почвы. Двух вампиров, которые присматривали за телами, уже откопали. Их тоже спасли щиты. Слишком стремительным было движение массы земли, и они на него сработали. Основная группа вампиров и людей Судоплатова ушла достаточно далеко, чтобы легко перенести последствия взрыва. Всего несколько переломов у обычных диверсантов случилось, когда весь отряд сдуло воздушной волной с ровной поверхности поля. «Что с пленными?» — подал голос Демочкин, которого привел в сознание Крон. «Двое живы, а третьему не повезло», — ответил один из вампиров. «Ты в этом лучше разбираешься. Что все-таки произошло?» — спросил у Демочки Накрон. «Ты про взрыв или последствия?» «Со взрывом понятно, там Наташа, как обычно, перестаралась. Мне интересно, почему этот овраг схлопнулся, а наш нет». «Там не только Наташа перестаралась. Надо было учитывать запасы боеприпасов самих немцев. Это хорошо, что взрыв получился почти направленным и основную волну увело в эту сторону. Складировались боеприпасы по немецким правилам в земляных щелях или окопах. При одновременной детонации всего этого хозяйства верхний слой издвинуло. Может, он еще на каком-нибудь глиняном водоносном слое проскользил. Надо смотреть, что в эпицентре взрыва творится». Демочкин попробовал сесть, но скривился от боли и снова лег. «Тебе с полчаса желательно не двигаться, а потом нам нужно уйти отсюда. Думаю, не мы одни такие любопытные», — сказал ему Крон. «Потом под скрытым сходим и глянем. Интересно, что немцы предпримут после такого взрыва. Сейчас все двигаемся к основной группе. Надо выйти на территорию, занятую нашими». На пирсе Сергея ждал Наум Соломонович. «Что-то случилось?» — поинтересовался он после приветствия. «Неизвестно. Так как вас выдернуть к телефону правительственной связи не получилось, то товарищ Берия дал мне поручение поговорить с вами». «Так говорите», — улыбнулся Сергей. «Я вас слушаю». «В районе Перекопа, куда вы отправили своих людей, сегодня утром прогремел мощный взрыв. Содрогание почвы ощущалось за 300, а иногда за 400 километров. Сам взрыв слышали даже в Джанкое. На Перекопском перешейке воздушной волной выбило стекла в некоторых домах Армянска. Ваши люди из немецкого тыла еще не выходили. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? Могли они применить какую-то новую взрывчатку?» «Сомневаюсь. Да и не было у них никакой взрывчатки с собой для создания взрыва такой мощности, как вы описали. Я догадываюсь, чьих рук это дело, но точно ничего сказать не могу. Когда мои люди выйдут, тогда и узнаем подробности». «Сами вы ничего предпринимать по этому поводу не будете?» — спросил Фрумкин. «Например», — спросил Сергей. «Что я, по-вашему, должен делать? Все бросить и бежать им сопельки вытирать? Или люлей вставлять? Среди них достаточно таких людей, кто может это сделать и без моего участия». «Вы, похоже, не переживаете за своих людей», — заметил Наум Соломонович. «Переживаю, но я не нянька, квохчущая над малым детем. Моя суета сейчас ни на что не повлияет. Так какой в ней смысл?» «У вас еще есть ко мне вопросы?» — поинтересовался Сергей, видя, что Фрумкин не собирается уходить. «Да, приехали два конструктора с направлением от Лаврентия Палча». «Они что, в Москве не могли подождать?» — удивился Сергей. «Я примерно через неделю там буду». «Видимо, не могли». «Где они сейчас?» «В штабе флота. Сказали, что без вас с места не тронутся и бумагой товарища Берии потрясают». «Упорные», — усмехнулся Сергей. «Как их хоть зовут?» «Миль и Королев». «Этим-то куда не терпится», — покачал головой Сергей. «Им еще разбираться и разбираться с тем, что я им дал». «Вот у них и спросите, едем?» «Хорошо, только предупрежу, что меня пару часов не будет, а то нервничают капитаны. Переживают, вдруг не успею их лодки доработать». «А успеете?» «Под лодки точно успею, а с надводными кораблями не так критично. На крайний случай они эти артефакты на руках до своих кораблей донесут от Москвы», — засмеялся Сергей. «А вы молодо выглядите для того уровня знаний, который отображен в рукописях, что мне передали», — заявил Королев после взаимного приветствия в кабинете у Фрумкина. «Здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек вам тоже позволят выглядеть хорошо на 600 лет жизни». «Шутите?» «Нет», — серьезно ответил Сергей. «Так что вас заставило сорваться и ехать в такую даль? И почему вы вместе? У вас вроде разное направление работ». «Мы у товарища Берии в приемной встретились, где нам вручили эти рукописи», — ответил Миль. «Разговорились и решили ехать сразу к вам. Слишком много вопросов вызывают эти документы». «Ну, задавайте свои вопросы», — усмехнулся Сергей. «Откуда эти знания у вас?» — в лоб спросил Королев. «И почему именно на нас пал выбор?» «Знания из будущего. Там вы ведущие конструкторы по этим тематикам», — спокойно произнес Сергей. «Добились один раз впечатляющих результатов. Добьетесь и еще раз». Но вы же понимаете, что написать на бумажке легко. Можно даже подробные чертежи нарисовать. Вопрос, из чего делать, на чем делать и кому делать, высказал Самиль. Естественно, понимаю, ответил Сергей. Вас также должны были проинформировать, что работы над новыми материалами уже развернуты и идут полным ходом как в лабораториях, так и на промышленном уровне. Чувствуете разницу? Там работы идут, а вам только вручили документы для ознакомления. Вам нужно создавать свои команды для работы. С теми же металлургами необходимо найти взаимопонимание и объяснить, что нужно вам в идеале, но при этом начинать работать с тем, что есть. Строить модели работы основных узлов. Вам нужно создавать свои школы кадров и эти кадры воспитывать. Например, при строительстве вертолетов и при строительстве ракет нужно создавать минимум по две школы. Для соосных винтов одна школа, для одновинтовых другая. Также и для ракет, жидкотопливных и твердотопливных. И чем раньше вы этим займетесь, тем будет лучше для всех. «Мы это прекрасно понимаем», — ответил Миль, «но мы и так работаем в этих направлениях». «Вы работаете во многих направлениях, пытаясь нащупать нужный путь. Я вам этот путь показал. Согласен, что польза от хождения в тупиках есть. Можно в дерьмо вляпаться, например. Это можно делать, но никогда страна воюет, и ее ресурсы ограничены. Вам обоим нужны турбины. Мощные и компактные, а главное, эффективные. Я, к сожалению, мало знаком с этой темой, но специалисты уже должны быть, так как турбины вовсю используются и в энергетике, и на флоте». «Мы знаем специалистов в этой области», — мрачно сказал Королев. «Но у них много работы». «У всех много работы», — возразил Сергей. «Переманивайте специалистов или кооперируйтесь. Ведь одно дело делаем». «Там куча расчетов», — печально произнес Миль. «Сколько вам выделили калькуляторов?» — посетила Сергея догадка. «По одному на КБ», — вскинулся Королев. «И бесполезно доказывать, что у нас расчетов на порядке больше, чем у других». «А я все голову ломал», — улыбнулся Сергей. «Какого черта вы поперлись в такую даль? Все равно больше информации, чем уже изложено в переданных вам записях, у меня нет. А дело оказывается в калькуляторах. Могли и по телефону связаться». «Лично оно как-то надежнее. Тем более, зная судьбу Сергея Палыча, я подумал, что раз уж вы столько для него сделали, то и еще в одной просьбе не откажете. Вот и уговорил его съездить». Миль посмотрел на Королева. «С трудом, правда, но уговорил». Сергей Палыч всех удивляет своим энтузиазмом, замешанным на пессимизме, иногда смахивающим на фатализм, рассмеялся Сергей. «Сделаем так. Я где-то через неделю буду в Москве. К тому времени найдите алюминий. На один калькулятор идет порядка 10 килограмм. Там меня найдете через Берию и решим этот вопрос». «А какой алюминий нужен?» – спросил Королев. «Тот, из которого сделан калькулятор, имеет невероятные характеристики». «Как вы об этом узнали?» «То, что металл легкий, и так понятно. Твердость ножом и напильником с краешка, а потом и алмазом попробовали. Еще хрупкость проверили вместе с пластичностью». «А это как умудрились сделать?» – удивился Сергей. «Скинули в окно на камни», – ответил Миль. «Вы хоть трезвые были?» – на всякий случай спросил он. «Почти», – вильнул взглядом Королев. «Все с вами ясно», – веселился Сергей, глядя на них. «Взыграла исследовательская жилка. А алюминий подойдет любой. Главное, чтобы он был в сплаве». Пожилой военный сидел за рабочим столом и работал с бумагами. На улице давно наступила ночь, но дел еще было много. Внезапно открылась и закрылась дверь в кабинет. Старик посмотрел на нее внимательным взглядом и снова уткнулся в бумаги. Но в это время одно из кресел, стоящих у стены, поднялось в воздух и переместилось, встав напротив его стола. Рядом с креслом внезапно появилась мощная фигура в блестящей броне, плотно облегающей тело. Неожиданный посетитель начал садиться в кресло, а в это время его броня стала исчезать, будто втягиваясь в тело гостя. «Кто вы такой?» — спросил старик на финском языке. «Не лопачи, говори по-русски», — спокойно ответил лысый здоровяк, сидящий в кресле и с интересом рассматривающий его. «Кто вы? Вы пришли меня убить?» — спросил старик уже на русском. «Пока нет. Просто поговорить. Командир сказал, что ты разумный человек, и, возможно, разговора будет достаточно. Ты ведь Карл Маннергейм? Я не ошибся? Других военных твоего возраста вблизи не наблюдается». «Да, это я. С кем я говорю?» Старик откинулся в кресле и внимательно разглядывал гостя. «Иттар из клана Вершителей. Можешь обращаться просто Иттар», — ответил здоровяк. «Вы Иттар из новых союзников России?» «Да. Нас многие называют вампирами», — кивнул он. «Ты готов слушать или у тебя еще есть вопросы?» «Оставим вопросы на потом, если в них возникнет необходимость», — ответил Маннергейм. «Мой командир предлагает тебе остановить все наступательные операции. Можешь создавать видимость боевых действий, можешь их совсем прекратить, если хватит сил противостоять немцам. На твое усмотрение. Но потери на советской стороне должны быть сведены к минимуму». «Что я получу взамен?» «Ничего». «Так это ультиматум?» — вскинулся пожилой военный. «Видимо, да», — улыбнулся вампир. «И что произойдет, если я на него не соглашусь?» Маннергейм поджал губы, рассматривая Тара с легким презрением. «Убьете меня?» «Мне нравится этот вариант. Следующий правитель Финляндии может оказаться более пуглив», — согласился с ним вампир. «Но мой командир рассчитывает, что ты пойдешь на сотрудничество». «Не вижу причин соглашаться на этот ультиматум. Пусть люди запомнят меня честным солдатом. Свое я уже пожил», — улыбнулся Маннергейм в лицо Иттару. «Люди запомнят последнего правителя Финляндии. Страны без людей». «Вы вырежете всех, и старых, и молодых? Хорошего союзника нашла себе коммунистическая Россия». «Мы не будем никого убивать», — спокойно ответил вампир. «Достаточно уничтожить все электростанции и промышленные предприятия, обвалить все шахты и разрушить железные дороги. К середине зимы те, кто не уедут, умрут от холода и голода. Мы можем даже прекратить диверсии в ваших тылах фронта. Все равно это ничего не изменит». «Зачем вам это?» — в бессильной ярости Маннергейм сжал кулаки. Он лучше других знал истинное положение дел в Финляндии. «Я сказал в самом начале. Нужный тихий и спокойный фронт, где идет видимость войны». «Почему вы не выдвинете такой же ультиматум немцам?» Старик осунулся в кресле. «Если вы так сильны, то почему не остановите эту войну?» «Ты принимаешь ультиматум?» — спросил Иттар, поднимаясь из кресла. «Да, черт вас всех побери, да!» — вскочил со своего места Маннергейм, но тут же рухнул назад, схватившись за сердце. Вампир мгновенно оказался рядом и поднес к губам старика свою флягу. «Пей», — приказал он. Сделав несколько глотков, Маннергейм быстро пришел в себя и с удивлением посмотрел на флягу. «И не жалко такую ценность на врага тратить?» — спросил он. Иттар молча закрутил пробку и положил флягу перед пожилым военным на стол. «По поводу войны поговори с командиром. Найдешь способ». Вампир пошел к выходу, по пути облачаясь в броню. За дверь он вышел уже под скрытым.